и заяцы. Залезай-ка нахуй мне, да держись за яйцы. Рыжий, маленький, болезный, не жених, а женишок. Как куище сук железный, как засунет до кишок. Жил в деревне старый дед, делал сам себе минет. Возле каждого куста самый хуй, сам пизда. С ним еблась, а как в кино? А ему, блядь, все равно, жопу, ноги или грудь, лишь бы кончить как-нибудь. Запустили пруд селедку, а там жили караси. Караси ебли селедку, получилось иваси. Рука твоя холодная. Эх, ёб твою мать, какая благородная. Как на Крымском на мосту дрочит мусор на посту, нахуй смотрит и орёт: где прописка, идиот? Что за ёба на деревне, никто замуж не берет. Положу пизду на кочку, может кто и отъебёт. Моя милая глупа, зато пиздище до пупа. Пока в ней копаешься, как в море искупаешься. Шла я мимо вавзолея, из окошка виден хуй. Это мне товарищ Ленин шлет воздушный поцелуй. На горе стоит точила, под горою кабачок. Зульфия мне хуй дрочила в свой мохнатый кулачок. Лучше гусь, а гусь ебется на воде. Я ебусь на кровати, так что хрюкает в пизде. На горе стоит точила, под горою барана. Степанюк ебет кобылу.